На судах арестованы признавались, как подсыпали яд коровам и лошадям, как бросали гвозди в молотилки, а дохлых мышей в тесто. И непременно выступали разоблачители-свидетели. Печатали статьи о собраниях на фабриках и на селе, где выступавшие вопили «расстрелять врагов народа». Наш районный центр находился в Красном Яре, в 12 километрах от Старосемейкино. Там посадили всю верхушку руководства. Местная газета была наполнена признаниями подсудимых и воплями выступавших на собраниях. Шепотом пересказывали, что посадили двоих или троих работников гидроузла, да не бывших заключенных, а чекистов. Завели и раздули целое дело, когда на кузове машины самого Жука была обнаружена мелом начертанная свастика. Сажали и обыкновенных граждан. Однажды речница Таня явилась на работу вся заплаканная. Я узнал, что ее брат, 17-летний парнишка, отправился в Куйбышев, вышел на шоссе, стал голосовать. Ехала легковая машина с одним пассажиром. Парнишка поднял руку. Машина остановилась. Он сел, очень довольный, на заднее сиденье. А тот пассажир привез его прямо в НКВД. Бедняга был обвинен в политическом хулиганстве и получил 5 лет лагерей. Кто был посадивший его начальник, не знаю. Другая история. К нам в партию прислали на практику 2 совсем юных девушек, студенток техникума. Геологи не знали, что с ними делать, и поручили мне ими руководить. Вообще-то и мне они совсем не требовались. Я им объяснял различные геодезические премудрости и из-за них отвлекался от работы. Неожиданно я заметил, что они чем-то возбуждены. Стал допытываться, не обидел ли их кто. Вот что они мне рассказали. Был в числе их студентов замечательный парень, первый ученик, спортсмен, комсомолец-общественник, веселый товарищ. И вдруг его арестовали, вытащили ночью из общежития. Шептались, что он что-то кому-то сказал. Что именно сказал и кому, девушки не знали. 2 месяца они находились в моем распоряжении. Я все старался их утешить, подбодрить. Потом они уехали. О судьбе того парня ничего не знаю. Да, конечно, попал бедняга в лагеря. 3-я история произошла позднее, когда я уже переехал из Старосемейкино в другое место. Работал у меня помощником хороший мальчик Саша Гребенщиков, окончивший 9 классов школы. Был он и усердный, и расторопный. Я однажды ночевал в Куйбышеве у его родителей. Познакомился с отцом, чрезмерно толстым дядей, директором сумасшедшего дома, членом партии. И вдруг его арестовали, обвинили по 58-й статье. Неужели агитировал своих подопечных? Через 2 месяца он вернулся совсем больной и настолько похудевший, что стал носить брюки сына. Рассказ этот относится уже к концу следующего, 1938 года, когда в ЦК партии спохватились, сколько партийных кадров уничтожено. Тогда Ежова из наркома внутренних дел перевели в наркомы водного транспорта, а на его место был назначен Берия, который на первых порах решил показать себя добреньким и освободил малую часть политических заключенных. Тогда-то и выпустили Сашиного отца. А вскоре удивленные граждане прочли в газетах постановление правительства, что наркомат водного транспорта разделяется на два наркомата – морского и речного транспорта, и назначаются наркомы такой-то и такой-то. А Ежов, о нем не было ни слова. Тогда шептались, Ежов разделился пополам, и все радовались. Такая манера чем-либо провинившихся перед Сталином руководителей партии уничтожать молча и скрытно началась с 1938 года. Простые люди о таких исчезновениях узнавали случайно, не обнаруживали опальных вождей на фотографиях праздничных парадов или втихомолку снимали их портреты с витрин. Так были тайно от народа расстреляны член Политбюро Рудзутак, маршал Блюхер, а также губители многих простых людей и партийцев, Постышев, Шибалдаев, Эйхе и другие вожди, кто сперва сажал, а потом и сам поплатился. Четвертое. Возвращаюсь к концу 1937 года. Клавдия и я очень тосковали в разлуке и посылали друг другу грустные письма. Она мне писала, что не побоится жить в тесноте и спать с детьми на полу, только бы вместе. Барак для вольнонаемных наконец построили. Был он одноэтажный, очень длинный, с коридором посреди, с комнатами по сторонам, с кухней и столовой на конце. Одну из комнат дали мне. Я тотчас же переехал. Ни мебели, ни посуды у меня не было. Ладно, выпрошу начальство доски. Найду в Старосемейкине старичка-плотника. Он мне сколотит на козлах топчан, стол, табуретки. А для сыновей двойную, одна на другой кроватки, вроде той, как у моих племянников в Дмитрове. А посуду привезет Клавдия, да и здесь купим. Так я мечтал. Но действительность погубила мои мечты. Начались сильные морозы. У меня и у соседа была одна печка, топившаяся с коридора. Мы сжигали уйму дров, и все напрасно. К утру замерзала в ведрах вода, и я на соломенном тюфячке дрожал всю ночь. Перевозить семью было невозможно, а Клавдия писала душераздирающие письма. В таком же печальном положении находился и геолог Игорь Бонч Осмоловский, ранее сидевший по делу золотой молодежи ленинградских студентов. Мы звали его просто Бонч. Был он маленький, востроносенький, очень живой и самоуверенный, разговаривая, перебивал собеседников и все время вертелся. У него был новорожденный сын. Он и я обратились к Цареву с просьбой, чтобы он нам разрешил поселиться за 6 километров в Новосемейкине. Там хорошие дома, и через деревню проходит шоссе. Мы обязались в любую погоду ходить на работу. Раздобыли лыжи. Дом я снял самый лучший, бывший кулацкий. Там жила беднячка-вдова с 2 детьми. Мы послали своим женам телеграммы: «Приезжайте». В том доме была комната и кухня, мебель стояла, и посуду хозяйка обещала давать. Но был в доме один изъян. Хозяйка потихоньку занималась шинкарством. Днем покупала в магазине водку, а по вечерам ее с надбавкой продавала. Я вначале об этом не знал, а мои сослуживцы по Старосемейкину знали. Те из них, у кого семьи жили в Куйбышеве, возвращались после выходного вечером. Слезали полузамерзшие с кузовов попутных грузовиков или с автобусов. Шли к моей хозяйке, и она им продавала живительную влагу. Наскоро выпив и закусив, они шагали навеселее по снегу в Старосемейкино. Случалось, и мне подносили, но я такие выпивки не любил и обычно уходил к Бончу поболтать. Наконец пришли нам телеграммы. Мы поехали в Куйбыши встречать наших жен с детьми. Нам выделили грузовик, и мы перевезли семьи в Новосемейкино. Возвращаясь с работы, усталый и замерзший, я съедал вкусный обед. Весь вечер возился с детьми. И мы с женой были счастливы. Хозяйка продолжала заниматься шинкарством, но и торговля, и выпивки происходили в кухне, и нам не очень мешали. Правда, я опасался. Нагрянет милиция, меня привлекут за недоносительство. Всегда находились причины, что я опасался властей. У Клавдии заболел зуб. Она решила ехать в Куйбышев его выдергивать и, кстати, закупить разные продукты. Ни масла, ни мяса, ни мучных изделий в новосемейкинском магазине не было. Она договорилась с одной моей сослуживицей ехать вместе и у ее родителей ночевать. Был выходной. Я весь день оставался с сыновьями. К вечеру прибыла целая компания наших буровиков. Они устроили обильную выпивку, и я выпил порядочно. Гости ушли. Я уложил детей, сам лег спать. Утром узнал у хозяйки, что уже ночью еще приходил один из наших, выпивал. Потом ушел. Я зашагал в Старосемейкино и со своими девушками-работницами отправился нивелировать. К концу дня, ничего не подозревая, пошел в контору ставить инструмент. И тут меня буквально ошарашили. «Знаете, а буровик Симонов ночью выпивал у вашей хозяйки, а утром был найден в снегу с окровавленной головой. Его увезли в Красный Яр в больницу. Он без сознания и, может быть, уже умер. Приехал из Куйбышева следователь, нескольких наших допросил и вас ждет». В нашей конторе сидел за столом вроде бы симпатичный толстячок в очках. Узнав мою фамилию, он очень обрадовался. Начался допрос. Он задавал мне вопросы. Где родился, где крестился и все такое прочее. К моему удивлению, на печатном бланке, куда он записывал мои ответы, вопроса о социальном происхождении не было. Потом он откинулся к спинке стула, снял очки и начал долго на меня смотреть. Я вспомнил, что так же пристально всматривался в меня 9 лет тому назад следователь ГПУ на Лубянке, и у меня под столом задрожала нога. И вдруг он бухнул. «Скажите, чем вы ударили Симонова? Ножом, топором или еще чем-то?» Голос у куйбышевского следователя был до приторности ласковый. Я вскочил, возмущенно и горячо заговорил, что и не видел Симонова. Он приходил к моей хозяйке и выпивал, когда я уже спал. «Хозяйка на вас показала, что вы вместе с Симоновым выпивали и поругались. Она из кухни слышала. Затем он ушел», — сказал следователь все так же ласково. Он словно симпатизировал, улыбался сквозь очки. «Что за чушь?» — подумал я. «Он, оказывается, и в новосемейке не успел побывать». Хозяйку допрашивал, вынудил ее врать. «Ваши сослуживцы вас характеризуют как очень вспыльчивого», — продолжал следователь. «Я начисто отрицал все обвинения, отрицал и вспыльчивость. Никогда я и голоса ни на кого не повышал, ни с кем не ссорился». Я опасался, что он догадается спросить о моем княжестве. Нет, не спросил. А больше всего я боялся, что он меня сейчас арестует. Нет, отпустил. И я зашагал в Новосемейкино. А он уехал в Красный Яр. Там в больнице допрашивал Симонова. И тот показал, что по дороге напали на него 2, он от них отбился. В тот же день мы узнали, что 2 заключенных накануне ночью убежали. Так с меня были сняты всякие подозрения, а могли бы и засадить. Царев собрал нас всех и категорически запретил выпивать в Новосемейкине. А мою хозяйку так перепугал следователь, что она прекратила заниматься шинкарством. Между прочим, она мне рассказывала, что следователь ее все спрашивал, какой я человек. Она меня всячески расхваливала. К счастью, Клавдия об этом ЧП узнала, когда все утряслось. А Бонч надо мной подсмеивался. От 58-й уцелели, но чуть за убийство не получили срок.